Телотаму не смутила теснота комнаты. Наоборот, ее движения, как бы сжатые в тесном пространстве, приобрели упругость, силу и быстроту, еще не виданные зрителями. Магнитофон рассыпал трудноуловимую для европейца вязь двойных ритмов, рассеченную протяжными, дрожащими нотами струнных инструментов. Сима, волнуясь и затаив дыхание, следила за ожившей апсарой, не зная, что Телотама исполняет собственную импровизацию на недавно написанную тамильским композитором Равидасом музыку «Слезы лотоса». Оставив множество интонаций в движениях рук, поражающих в классических танцах Индии, Телотама отказалась от некоторых древних поз, упорно повторяемых блюстителями древних традиций. Полусогнутые, широко расставленные ноги, знаменующие ничтожество человека, его связь с землей и медленное восставание к небу. Зачем они, если эти движения выглядят некрасивыми у самой лучшей танцовщицы или танцора? Телотама следовала традиции танца Европы или Арабского Востока, восходящей к временам Эллады и Крита, очень строгой к эстетике поз и движений ног, наиболее рафинированно выраженной в русском классическом балете. Для индийской танцовщицы это было дерзким новаторством, неоцененным ее европейскими зрителями. Однако танец понравился им гораздо больше традиционной индийской хореографии. Здесь, в Мадрасе, доведенной до высокого совершенства наследницами храмовых девадаси. Лишь даяром, с молитвенным восхищением следивший за своей возлюбленной, понимал все значение творчества танцовщицы и видел в ней будущее искусства Индии. Новый танец, за которым последует другой, третий, она сможет повести за собой, отбрасывая накопившиеся в древнем искусстве ядовитые ошибки. Упреки спадут с нее, как горчичные зерна со острия шила, так говорится в Дхаммападе, кодексе мудрости Южной Индии. Ранняя тропическая ночь засияла луной. Погасив свет, даяром распахнул широкое окно, и Телотама продолжала танцевать в свете луны, настолько яркой, что он не смягчил, а резче оттенил малейшие движения танцовщицы. Ее ставшие почти черными руки и тонкие черты ее лица, будто вырезанные из темного дерева. Мягкий полудетский голосок в магнитофоне запел песню любви. В поразительном соответствии с нею тело Телотамы как бы струилось, переливаясь скрытым чувством, вздрагивало, замирая в минутной тревоге. Песня умолкла, в тишине раздался резкий щелчок выключенного магнитофона. Леа бросилась целовать Телотаму, не скрывая заблестевших в лунном свете слез восторга. Более сдержанная Сима притянула к себе танцовщицу и прикоснулась щекой к ее щеке, как делала в далекой России, поздравляя своих подруг и учениц с удачным выступлением или спортивной победой. И так же, как у них, она почувствовала твердость тела в неотошедшем напряжении и такую же отрешенность чувств, еще не вернувшихся к обычному миру. «Берегите ее, великую драгоценность», — сказал Гирин художнику Рамамурти. «Конечно», — отозвался даяром с такой гордой и счастливой улыбкой, что комната как бы осветилась.